Глава 29. Полночь. Однако, несмотря на изнурительный день, который привел его с борта тонущего корабля в квартиру на западном центральном парке, на противоположном конце земного шара от дома, Сонни Ли не чувствовал усталости. Взяв сумку с покупками, он зашел в спальню Линкольна Райма. «Когда я ходить в Чайнатаун с Хонгси, Лобан, я покупать несколько вещей, купить подарок для тебя». «Подарок?» – поинтересовался Райм со своего трона. Новой кровати для больных с травмой позвоночника, как его уверяли, очень удобной. Достав из сумки сверток, Ли начал разворачивать бумагу. «Смотри, что я здесь иметь?» В его руках появилась маленькая нефритовая фигурка свирепого человека с луком и стрелой в руках. Ли огляделся по сторонам. «Где есть север?» «Север там», – кивком указал Райм. Поставив фигурку на стол у стены, Ли вернулся к сумке и достал палочки благовоний. «Не вздумай зажигать их здесь!» «Я должен, Лобан! Они тебя не убивать!» Хотя Ли недавно убеждал всех, как китайцам нелегко отвечать на просьбу отказом, сам он, очевидно, не разделял эту черту характера своих соотечественников. Поставив палочку в подставку, он зажег ее, а затем, принеся из ванной пластмассовый стаканчик, наполнил его жидкостью из светло-зеленой бутылки. «Что ты здесь делаешь? Возводишь храм?» «Алтарь, Лобан, не храм!» Похоже, Ли позабавило неумение Райма различать такие очевидные вещи. «На это кто такой? Будда? Конфуций?» «Слуг и стрела?» Ли презрительно фыркнул. «Лобан, ты знать так много, а так мало! И так мало, а так много!» Райм рассмеялся, вспоминая, что приблизительно то же самое неустанно твердила его жена, только на повышенных тонах и не так членораздельно. «Это есть Гуанди, бог войны. Мы приносить ему жертва. Он любит сладкое вино, и я принести как раз это». Криминалисту вдруг захотелось узнать, что бы сказали Селиту и Дилрейн, не говоря уже о Сакс, увидев, что его спальня превратилась в алтарь бога войны. Склонившись перед изваянием, Ли забормотал по-китайски. Затем, достав из сумки белую бутылку, уселся в плетеное кресло рядом с кроватью паралитика. Наполнив пластмассовый стаканчик себе, он долго возился со стаканом Райма. Наконец, ему удалось снять крышку и, наполнив стакан до половины, Ли закрыл его и вставил соломинку. «А это что?» – спросил Райм. «Очень хорошая вещь, Лабан. Джу Йи Цзиньчу. Теперь мы приносим жертва. Это есть очень хорошие вещи. Как виски». Нет, это было совсем не виски. Определенно, это было не виски 18-летней выдержки с нежным ароматом дыма. Но хотя на вкус напиток был весьма отвратительный, в голову он ударил хорошо. Ли кивнул на импровизированное святилище. «Я находить Гуанди в Чайнатаун. Он есть очень любимый бог. Ему посвящены тысячи храм по всему Китай. Но я купить его не из-за войны. Он также есть бог полицейских, я говорить». «Это ты сочиняешь». «Ты мне не верить?» «Нет, я говорить правда. Каждый полицейский участок, где я бывать, и иметь Гуанди. Если расследование идти плохо, полицейские жечь свечи, совсем как мы». Глотнув напиток, Ли принюхался. «Очень крепкий вещь, я говорить. Байдзю». «Чего?» Ли кивнул на бутылку. «А о чем ты молил своего бога?» – спросил Райм. «Я переводить. Гуанди, пожалуйста, дай нам найти Чанги и поймать проклятый призрак». «Это очень хорошая молитва, Сонни». Райм снова отпил байдзю. Водка становилась лучше с каждым глотком. Ну, а может быть, он просто постепенно начинал забывать, какая она отвратительная. «Та операция, о которой ты говорить, она делает тебя лучше?» «Возможно, операция мне поможет. Незначительно. Ходить я все равно не смогу. Но мне вернется хоть какая-то свобода движения». «Как она работает?» Райм рассказал Ли про доктора Черил Уивер, нейрохирурга, проводящую в Университете Северной Каролины экспериментальные операции пациентам с травмой спинного мозга. Он до сих пор помнил чуть ли не дословно, как врач описывала свою методику. Нервная система состоит из аксонов, передающих импульсы. При травме спинного мозга аксоны пережимаются или разрываются и погибают. Поэтому они теряют возможность передавать импульсы и теряется связь между головным мозгом и остальным телом. Всем известно, что нервные клетки не восстанавливаются. Однако это не совсем так. В периферийных частях нервной системы, таких как руки или ноги, поврежденные аксоны могут регенерироваться, но в центральной нервной системе, в головном и спинном мозге, они действительно не восстанавливаются. По крайней мере, не восстанавливаются без посторонней помощи. То есть, если вы порезали палец, через какое-то время поврежденное место затянется кожей и восстановится чувствительность. Но в поврежденном спинном мозге этого не происходит. И все же мы пытаемся найти пути помочь регенерации аксонов. В нашем институте практикуется комбинированный метод атаки на поврежденное место. Используя традиционную декомпрессионную хирургию, мы восстанавливаем костные ткани позвоночника, защищая место травмы. Затем вводим в поврежденную часть спинного мозга две субстанции. Во-первых, клетки ткани собственной периферийной нервной системы пациента. А во-вторых, клетки центральной нервной системы эмбриона. «Нервные клетки акулы», – закончил Райм. «Рыба!» – рассмеялся китайский полицейский. «Именно. Нервные клетки акулы совместимы с человеческими больше, чем клетки кого-либо другого». «Затем», – продолжал криминалист, – «я буду принимать лекарства, помогающие регенерации тканей спинного мозга». «Эй, Лобан!» – сказал Ли, внимательно оглядывая его с головы до ног. «Это операция. Она есть опасная?» И снова Райм услышал голос доктора Уивер. «Разумеется, риск есть. Сам по себе препарат особо опасным не назовешь. Но у всех больных с серьезным поражением спинного мозга наблюдаются существенные перебои в работе легких. Сейчас вы этого, возможно, не замечаете, но во время действия наркоза возможен отказ дыхательной системы. Дальше стресс во время операции может привести к дисрефлексии вегетативной нервной системы и, как следствие, к резкому повышению кровяного давления. Уверена, это вам знакомо, что в свою очередь может вызвать кровоизлияние в мозг. Кроме того, существует риск нанесения хирургической травмы в месте повреждения позвоночника. Сейчас у вас нет кист и шунтов, но операция и последующее наращивание тканей может привести к нежелательным последствиям». «Да, опасная», – признался Райм. «Мне казаться, это есть Ю Люань Тудзи». «Чего?» Задумавшись, Ли сказал. «Это переводится как «бросать яйца в скала», то есть делать то, что обязательно кончаться неудача. Я говорить, зачем ты делать эту операцию?» Для Райма этот ответ казался очевидным. Для того, чтобы на один шаг приблизиться к независимости – например, получить возможность взять в руки вот этот стакан и поднести его к губам. Почесать голову. Стать более нормальным, если использовать термин, считающийся среди инвалидов, очень нетактичным. Чуть сблизиться с Амелией Сакс. Стать лучшим отцом ребенку, которого она так хочет. «Сонни, просто я должен сделать это». Райм кивнул на бутылку виски «Маккаллан», стоящую у изголовья кровати. «Предлагаю теперь попробовать мой байфу». «Байдю, Лобан!» – рассмеялся Ли. «А ты только что говорить. Предлагаю попробовать мой магазин». «Байдю», – поправился Райм. Ли наполнил свой стаканчик и стакан Райма выдержанным виски. Райм взял губами соломинку. «Да, определенно. Так гораздо лучше». Опрокинув в рот содержимое пластмассового стаканчика, Ли тряхнул головой. «Вот я говорить! Ты не должен делать эту операцию! Я взвесил риски и...» «Нет-нет, принимай себя такой, какой ты есть. Принимать все ограничения». «Ну почему? Когда есть возможность уйти от этого». «Я видеть много научный мусор, который вы имеете у себя в Мэйго. У нас в Китае такой есть совсем не везде. Ну да, Пекин, Гонконг, Гуандун, Фуджоу, конечно. Конечно, мы иметь почти все, что вы иметь. Да, немного отставать, спасибо, председатель Мао. Но мы иметь компьютеры, мы иметь интернет, мы иметь ракеты. Правда, они иногда взрываться, но обычно они летать в космос, как надо. Ну, наши врачи, они не используют много науки. Они возвращают человеку гармония. В Китае врачи не есть боги. Мы придерживаемся иной точки зрения. Да-да, насмешливо закивал Ли. Доктора делают человек моложе. Давать волосы. Давать женщина большой с июнь. Ты понимаешь? Он показал руками пышный бюст. Мы это не понимать, это не есть гармония. Значит, вот это, по-твоему, гармония? Грустно усмехнулся Райан. Таким тебя сделает судьба, Лоабан. И на то быть кое-какие причины. Быть может, ты теперь стать более хороший полицейский. Теперь твоя жизнь сбалансирован, я говорить. Райм вынужден был рассмеяться. Я не могу ходить, я не могу подбирать улики. Черт побери, о чем ты говоришь? Быть может, твой мозг. Теперь он работает лучше, я говорить. Быть может, у тебя более сильная воля. Лучше джин-джон, сосредоточенность. Извини, Сонни, но я не могу принять твои доводы. Однако, как уже успел выяснить Райм, если Сонни Ли начинает высказывать свое суждение по какому-то вопросу, остановить его невозможно. Лоабан, разреши я тебе объяснить. Ты помнишь Джон Сун, у которых есть каменный царь обезьян, приносить удача? Помню. Ты есть обезьяна? Кто? Ты есть похож на обезьяна, я говорить. Обезьяна делает волшебные вещи. Чудо! Она есть умный, упорный и иметь характер, я говорить, совсем как ты. Но обезьяны не обращать внимания на законы природы, искать способ обмануть боги и жить вечно. Он воровать персик бессмертия, стирать имена из книги живых и мертвых и попадать в беду. Его сжигать, бить и закопать под горой. Наконец обезьяна перестать хотеть жить вечно, найти себе друзей и отправиться в паломничество в святой земля на запад. Он стать счастливый, найти гармонию, я говорить. «Я хочу снова ходить», — упрямо прошептал Райм, гадая, почему он раскрывает свою душу перед этим странным коротышкой. «По-моему, я прошу очень немногого». «А может быть, ты просишь слишком многого?» — возразил Ли. «Послушай, Лобан, посмотреть на меня. Я хотеть быть высокий и очень красивый, чтобы за мной бегать все девушки. Хотеть иметь большой завод, производить много товар, чтобы меня все уважать. Хотеть быть банкир в Гонконг. Но это не есть моя природа. Моя природа быть очень хороший полицейский. Быть, может, если ты опять пойти... Ты потерять что-то другое, что-то более важное. Почему ты пить это бурда? Он кивнул на виски. Это мой любимый байдзю. Да? И сколько он стоит? Около 70 долларов за бутылку. Скорчив презрительную гримасу, Ли тем не менее осушил свой стаканчик и снова наполнил его. Послушай, Лобан, ты знать даосизм? Я эту бредятину... Ты ошибся адресом. Ладно, я тебе кое-что говорить. В Китае у нас есть две большие философии. Конфуций и Лао-цзы. Конфуций учить. Человеку нужно слушаться начальники, выполнять приказы, поддакивать и молчать. Но Лао-цзы, он говорит наоборот. Каждый человек должен идти свой жизненный путь. Искать гармонию и единение. По-английски даосизм значит «путь жизни». Лао-цзы написал что-то такое, что я тебе сейчас стараться сказать. «Это все для тебя, Лобан?» «Для меня?» – переспросил Райм, пытаясь убедить себя, что его интерес к словам этого странного маленького человека, наверное, подпитывается из родника алкоголя, проснувшегося у него внутри. Прищурившись, Ли начал переводить. Лао-цзы говорит, не надо уходить из дома, чтобы лучше видеть. Не надо смотреть в окно. Лучше жить в центре, свой я. Делать – это значит быть. У вас в Китае что, черт побери? Найдется пословица на каждый случай жизни? Недовольно буркнул Райм. Это правда, мы иметь много пословицы. Надо попросить Том записать это и повесить на стена рядом с алтарь Гуанди. Наступило молчание. Не надо уходить из дома, чтобы лучше видеть. Не надо смотреть в окно. Наконец разговор возобновился. Ли обстоятельно рассказал о жизни в Китае. «Какой у тебя дом?» – спросил Райм. «Квартира. Размером вся, вот, ну, вся эта комната». «Где она?» «В мой родной город, Люгюань. Это значит 6 садов, но теперь их больше нет, их срубить. Наверное, 50 тысяч жителей. Рядом с Фуджоу. Там много человек, больше миллиона, я говорить». «Я совсем не знаю эти места». «Провинция Фунцзянь, юго-восточный Китай. Тайвань совсем рядом, много горы. Протекает река Минь, большая река. Мы есть очень независимый. Пекин много тревожится. В Фуцзянь есть дом «Первая триада». Организованная банда, я говорить. Банда Сань Лянь Хуэй. Очень могущественный. Много контрабанда. Соль, опий, шелк. В Фуцзянь много моряков. Рыбаки, торговые суда. Крестьяне совсем мало. Коммунистические партии в мой город есть очень сильная. Но это потому, что председатель есть богатый капиталист. Он имеет интернет-компания, совсем как Америка онлайн. Очень преуспевающий компания. Ха, подлый собака. Лакей капитализма. Он зарабатывать много-много деньги, его акции совсем не падать. «Расскажи мне о преступности в своем городе», — попросил Райм. Ли кивнул. «Много взятки, протекция. В Китае обманывать клиент, деловой партнер, нет ничего страшного. Но обманывать партии и правительство, и ты умирать. Судить, стрелять в затылок. Еще у нас есть много другой преступности. Ну, то же самое, что здесь. Убийства, грабежи, изнасилования». Ли глотнул виски. «Я находить человек, он убивать женщины. Убивать 4 женщины, собирался убивать еще. Я его поймать», он рассмеялся. «Один капля крови. Я нашел один капля крови на шине его велосипед. Маленький, как песчинка. Это привязать его к месту преступления. Он сознаваться. Видишь, Лобан, у нас есть не только ву-ву». «Не сомневаюсь в этом, Сонни». «Похищение женщин в Китае – большая проблема. У нас мужчин больше, чем женщин. На каждой 100 женщин есть 120 мужчины. Люди не хотят рожать девочки, я говорить, только мальчики. Но он куда-то добраться невесты. Поэтому преступники похищают женщины и девушки и продавать их. Очень печально к нам приходить люди и просить найти их похищенные жены и дочери. Много полицейских не связываться с такие дела. Они есть очень сложные. Иногда женщину отвозить за 1000 миль. В прошлый год я находить 6 женщины. В нашей полиции это есть рекорд. Очень хорошо найти похитителей и арестовать его». «Да, ты совершенно прав», — согласился Райм. Ли поднял стаканчик, и какое-то время они молча потягивали виски. Райм поймал себя на том, что в кои-то веки чувствует себя удовлетворенным. Большинство из тех, кто навещали его, обращались с ним как с калекой. О, никто не хотел его обидеть, но люди или выбивались из сил, пытаясь не обращать внимания на состояние Райма, как они выражались, или наоборот, подчеркивали его беспомощность, отпуская по этому поводу шутки, призванные показать, насколько они понимают его проблемы. Хотя на самом деле никто ничего не понимал, и стоило только гостям мельком увидеть катетер или упаковку памперсов для взрослых, они начинали считать минуты до того момента, когда можно будет спастись бегством. Эти люди никогда не спорили с Раймом, даже не возражали ему. Но в действительности они никогда не были ему настоящими друзьями. Однако на лице Сонни Ли Райм читал полное безразличие к его состоянию. Как будто это, черт побери, и впрямь было чем-то естественным. Только сейчас до Райма вдруг дошло, что почти все те, с кем он встречался в течение последних нескольких лет, за исключением Амелии Сакс, оставались просто его знакомыми. А Сонни Леон знал меньше одного дня, но тот уже стал чем-то большим. «Ты упомянул своего отца», — сказал Райм. «Когда ты сегодня звонил ему по телефону, мне показалось, ваш разговор был непростым. Какие у вас с ним отношения?» «А, мой отец!» Ли снова глотнул виски. Похоже, он уже начал привыкать к этому напитку, так же, как Райм привык к байдзю. «Глобализация посредством спиртного», — криво усмехнулся Райм. Сонни снова наполнил свой стаканчик. «Вообще-то нужно его тянуть медленно», — предложил Райм. «Тянуть медленно после того, как умирать», — ответил полицейский китаец, залпом выпивая розовый стаканчик, расписанный цветочками. «Мой отец... он меня не очень любит. Я... как это говорить... не хотеть жить так, как он хотеть». «Ты его разочаровал?» «Да, разочаровал». «Чем именно?» «О, это долгая история. Попробую рассказать в два буквы. В двух словах. Доктор Сунь Яцен... он в 20-е годы объединить Китай, но начинаться гражданская война. Гоминьдан командовать Чан Кайши, но коммунист, они воевать против него. Затем вторгаться Япония и плохо становиться всем. Потом Япония проиграть, у нас опять начинаться гражданская война, наконец побеждать коммунисты и Мао Цзэдун, а националисты бежать на Тайвань. Мой отец, он воевать вместе с Мао. В октябре 49-го года он стоять вместе с председателем Мао у ворота Поднеместной в Пекин. О, Лоабан, я слышать этот рассказ миллион раз. Отец стоять рядом с Мао, а оркестр играть, марш добровольцы. Так вот, мой отец иметь Гуанси, большие связи. Он стать важный человек в коммунистической партии Фудзянь, хотеть, чтобы я идти за ним. Но я не видеть то, что коммунисты делают в 66-й год. Великий, пролетарский, культурный революция. Они все ломать, убивать людей. Правительство и партия делать плохо. Это было наперегор установленному порядку вещей, заметил Райм. Нарушение гармонии. Совсем правильно, Лоабан, рассмеялся Ли. Мой отец хотел, чтобы я вступить в партию, приказывать мне, угрожать. «Но я наплевать на партию», — он развел руками. «Я наплевать на великие идеи. Я любить полицейские работа. Любить ловить преступники. Всегда загадки, всегда опасность. Я говорить». «Моя сестра, она большой человек в партии. Наш отец гордится ей, хотя она есть женщина». Он говорит, «она его не позорить, как я. Постоянно это говорить». Маленький китаец помрачнел. «Есть еще очень плохо, когда я жениться. У меня нет сына и нет детей». «Ты развелся?» – спросил Райм. «Моя жена, она умирать. Заболеть и умирать. Лихорадка очень плохой. Мы прожить вместе несколько лет, но детей не быть. Мой отец говорит, это моя вина. Мы пытаться, но детей не быть. Потом... жена умирать». Встав, Ли подошел к окну и уставился на огни ночного города. «Мой отец, он есть очень строгий. Пока я был маленький, он меня всегда бить. Все, что я делать, он считать недостаточно. Хорошие оценки, я хорошо учился. Получать медали в армии. Жениться на красивой, порядочной девушке. Получить работу в полиции. Стать следователь. Непростой регулировщик, я говорить. Каждая неделя навещать отец, давать ему деньги, ходить на могилу матери. Но что бы я ни делать, он не есть доволен. А твои родители, Лобан? Они умерли. Моя мать, она не быть такой строгий, как отец. Она... она никогда ничего не говорит. Отец ей не позволять. А здесь прекрасная страна. Вы есть под давлением свои родители? «Очень хорошо сказано», — подумал Райм. «Наверное, но не в такой степени. Но кому-то все-таки приходится страдать». «Уважение к родителям! Для нас это есть самый главный!» Ли кивнул на фигурку Гуанди. «Из всех богов самый важный — это предки!» «Быть может, твой отец не раскрывает своих истинных чувств по отношению к тебе. Понимаешь, ну, прячется за напускной суровостью, потому что думает, что так лучше для тебя». «Нет, он просто не любит меня. Никто не продолжает наша фамилия. Я говорить, это есть очень плохо». «Ну, ты обязательно встретишь кого-нибудь и создашь новую семью». «Такой человек, как я?» – презрительно усмехнулся Ли. «Нет-нет, я есть просто полицейский, не иметь денег. Фуджоу, мужчина мой возраст, заниматься бизнес, получать много денег. Помнишь, я говорил, у нас мужчин больше, чем женщин. Зачем женщина выбирать старый бедный мужчина, когда есть молодой богатый?» «Мы с тобой одного возраста», — возразил Райм. «Ты совсем еще не старый». Ли отвернулся к окну. «Быть может, я остаться здесь. Я хорошо говорить по-английски. Стать полицейский. Работать в Чайнатаун». Казалось, Сонни Ли говорил серьезно, но вдруг он рассмеялся и сказал вслух то, о чем оба подумали одновременно. «Нет-нет, уже слишком поздно. Много-много поздно. Нет, мы поймать призрак, я вернулся домой и продолжу быть чертовски хороший полицейский. Гуанди и я раскрыть большое преступление, и моя фотография появится в газетах. Быть может, председатель давать мне медаль. Быть может, мой отец смотреть телевизор и думать, что я не есть очень плохой сын». Ли опрокинул в рот стаканчик виски. «Ладно, я выпивать достаточно. Теперь мы с тобой, Лоабан, играть в игра». «Я не играю в игры». «Ну, игра на компьютер», — быстро возразил Ли. «Шахматы, я видеть». «Я играю очень редко», — поправился Райан. «Игра — делать человек лучше. Я научить тебя играть. Самая хорошая игра». Сонни вернулся к своей волшебной сумке. «Сонни, я мало во что могу играть. Видишь ли, например, я не могу держать в руках карты». «А-а, карты!» — презрительно фыркнул Ли. «Это и есть игра случай. Хорошо для заработать деньги. Понимаешь, игрок хранит секрет, отворачивая карты от своей соперники. Лучшие игры есть те, где секрет хранить в голове. Я говорить. Вэй-чи, ты слышать о такой игре? Еще называется Го». Райму показалось, что он где-то слышал это название. «Это нечто вроде шашек, да?» Ли рассмеялся. «Шашки? Нет-нет». Криминалист с любопытством взглянул на доску, которую Ли достал из сумки и положил на столик у кровати. Доска была разлинована на квадраты. Затем Ли достал два мешочка. В одном было несколько сотен маленьких белых камешков, в другом – черных. Внезапно Райма охватило огромное желание сыграть в Вэй-Чи, и он стал внимательно слушать Ли, оживленно объяснявшего цель и правила игры. «По-моему, все достаточно просто», – сказал Райм. «Игроки по очереди ставят камешки на доску, пытаясь окружить камешки противника». «Вэй-Чи есть похоже на все великие игры. Правила простые, но победить трудно». Ли разделил камешки на две кучки, продолжая объяснять. «Это есть очень древняя игра. Я изучить лучший игрок всех времен. Его звать Фа Си Пин. Он жить 18 век. Ваш календарь. Лучше его не играть никто из живущих на свете. Фань много играет с Су Тинянь, который тоже будет очень хороший игрок. Игра в основном заканчивается ничья, но все же Фань набрать чуть больше очки, так что он стать самый лучший игрок. Знаешь, почему он стать лучше?» «Почему?» «Су играть оборона. Но Фань, он всегда играет нападение. Он всегда наступать вперед, быть отчаянный, безумный». Райм подумал, что заразился воодушевлением своего собеседника. «А ты часто играешь в Вэй-Чи?» «Дома я есть член клуба. Да, я играть часто». Ли умолк, и на его лицо набежала тень. Райму захотелось узнать причину этой внезапной печали, но Ли быстро смахнул с лица блестящие черные волосы и сказал. «Ладно, мы играть. Ты видишь, как тебе понравится. Можно играть очень долго». «Я не устал», — сказал Райм. «Я тоже», — сказал Ли. «Так ты никогда раньше не играть, поэтому я давать преимущество, давать 3 лишних камешек. Кажется, этого мало, но в Эйчи это очень, очень большое преимущество». «Нет», — возразил Райм, — «мне не нужно преимущество». Окинув его взглядом, Ли, должно быть, решил, что криминалист имеет в виду свою болезнь, и мрачно добавил. «Я давать преимущество только потому, что ты играть первый раз. Только поэтому. Опытные игроки всегда делают так. Это есть правило?» Райм правильно понял его, но все же упрямо возразил. «Нет, ты делаешь первый ход. Начали». Ли, прищурившись, внимательно уставился на расчерченную деревянную доску.